Глава 28. Род Кроу. Холли забилась в угол кареты и дрожала, словно кролик в силках. Над ней нависала разъяренная гора в виде тетки Шайлы. От злости лицо драконицы изменилось настолько, что ее с трудом можно было узнать. «Откуда беременность?» – закричала так, что брызнула слюной в лицо девушки. «Я... мне...» – от парализующего страха заикалась Холли. «Говори!» – замахнулась Шайла, готовая в любую секунду ее ударить. «Ты же сказала, что у Харона не может быть детей!» «Мне так лекарь сказал, он ошибся, наверное!» – выставила она вперед ладони, защищаясь. «Чей ребенок?» – немного смягчилась тетушка, допуская мысль, что могла произойти ошибка. «Харона!» – пропищала Холли, и в этот миг в карету ворвался ее муж. Холли вцепилась ногтями в бархатную обивку и застыла, будто молнией пораженная. Она смотрела прямо в глаза дракона и одними губами шептала слова молитвы. «Поехали!» – распорядился Харон, и экипаж тронулся с места. Шаэла тут же села в противоположном углу кабины, а ее племянник обреченно опустился на сиденье рядом с супругой. Все трое молчали, а Харон смотрел в одну точку, не моргая. Его привычный мир рушился, просачивался песком сквозь пальцы. Слова мистера Эллингтона так и звучали в голове набатом. Он настолько не ожидал такого подлого предательства от Холли, что даже онемел. «Дорогой, что с тобой?» – первая подала голос Шайла, но он не отреагировал. Напряжение накалялось, но дракон продолжал молчать, пытаясь уложить мысли в голове и принять верное решение. Перед глазами Харона всплывали картины, как Холли ему изменяет. Будто назойливые мухи они роились и сводили с ума. В моменте чувства затмили разум, и он закричал вознице: «Стоять!» Посмотрел в окно, через которое проглядывались густые деревья ночного леса. Экипаж резко вкопался в сырую землю, и тетка с криком рухнула на пол. Харон схватил жену за шкирку и силой выволок из кареты. «Что ты делаешь?» Впервые столкнувшись с грубостью, запаниковала девушка. Дракон толкнул ее в гущу леса, и Холли не удержалась, подвернула ногу, упала в грязь, сломав каблук, и закричала: «Как ты смеешь?» Тетка в это время медленно выползала из экипажа, с ужасом наблюдая за развернувшейся на ее глазах картиной. Харон стоял над женой со сжатыми кулаками и смотрел на нее с нескрываемым отвращением, словно она букашка под его сапогами. Стоит сделать лишь шаг, и насекомого не станет. «С кем ты спала, потаскуха?» – прогремел громом его голос, и лес будто содрогнулся. Поднялся ветер и встрепал черные волосы дракона. Его глаза загорелись красными искрами, как перед превращением. Красная магия овела его запястье, наполняя руки хозяина сокрушительной силой. «Это твой ребенок!» – упала Холли перед мужем на колени и разрыдалась. Вцепилась дрожащими пальцами в полок его халата и подняла жалобный взгляд. «Врешь, шлюха!» – рыкнул диким зверем дракон и схватил Холли за подбородок. Заглянул в ее предательские глаза и с такой силой сжал ее челюсть, что нежная кожа вмиг покраснела под его пальцами. «Ты что устроил?» Наконец тучная драконица выбралась наружу и кинулась защищать девушку. Но Харон с легкостью оттолкнул от себя тетку свободной рукой. «Не вмешивайся! Вернись в карету! Я и с тобой сейчас разберусь!» Не было на памяти Шайлы такого, чтобы племянник представал таким озлобленным. Испугавшись, что попадет под горячую руку, она попятилась назад и застыла у распахнутой дверцы экипажа. Взглянула на возницу, который в страхе вжал голову в плечи. «Говори правду, тварь, или клянусь, разорву тебя на куски!» Холли находилась в предобморочном состоянии, тряслась осиновым листом, едва выдерживая боль, которую ей причинял муж, даже не собираясь ослабить хватку. «Говори! Я знаю, что это не мой ребенок!» — кричал он. А Шайла шептала что-то себе под нос. «Прошу, поверь!» – не сдавалась Холли, глотая слезы. «Лекарь сказал, что ребенок в твоем чреве не драконьей крови. Говори правду, иначе я убью тебя на месте!» На коже Харона проступила красная чешуя, и магия заискрилась в глазах. В этот миг он был готов одним движением свернуть шею неверной жене. «Умоляю, прости!» – сорвался ее голос до жалобного стона. «Это было один раз! Я сама не знаю, как случилось!» «То!» – содрогнулся лес, и Шайла схватилась за сердце, едва не повалившись с ног. «Фергус!» – произнесла Холли обреченно, От пережитого шока Харон выпустил лицо жены из захвата, попятился назад, мотая головой, словно безумный. «Страж!» — сказал, но не узнал собственного голоса. «Фергус, хранитель супружеских покоев, тот самый надежный страж, которому Харон полностью доверял безопасность жены в дни его отсутствия в доме. Уже больше года он служит роду Кроу верой и правдой, никогда не нарушал личных границ». «Ты пала так низко!» «Ох!» – осела на землю Шаэла, вцепившись в грязное колесо кареты руками. «Это ничего не значит! Тебя долго не было, я скучала! А тут он! Прости! Моя самая страшная ошибка! Молю, прости! Я только тебя люблю! Только тобой дышу!» Поползла Холли к мужу, стараясь ухватиться хотя бы за носок его сапога, но дракон медленно отходил назад. Ему было противно даже касаться этой грязной женщины. «Ты сейчас же поедешь в загородное поместье и дождешься документов о разводе. Подпишешь и отправишь мне. Я больше тебя видеть не хочу. Никогда». В этот миг Шаэла набралась сил и встала с земли. Подбежала к Харону, но не сумела его обнять, как намеревалась. Он вновь ее оттолкнул. «Я избавлюсь от ребенка, обещаю. «Никто не узнает!» – кричала на надрыве Холли, продолжая ползти. «Мы будем жить, как раньше! Я же простила тебе связь с Амели!» Харон опешил и остановился. «Да что же ты за мразь такая!» – поразился дракон, не узнавая в ползущем к нему существе ту прежнюю прекрасную супругу. «Ты ногтя Амели не стоишь, падаль! Делай, что хочешь со своим ребенком! Мы разводимся!» «Что же ты наделала?» «Да я! За тебя!» Фурия накинулась на Холли драконица и вцепилась в рыжие волосы девушки. «Потаскуха! Зря я тебя защищала! Извела девочку из-за тебя! Ах ты, мразь!» Таскала по земле она Холли, окуная ее в грязь лицом, а Харон за этим безучастно наблюдал. «Девочку извела!» — вклинился дракон в крики женщин, и Шаэла застыла на месте с намотанной на кулак рыжей косой Холли. «Признавайся, ты это сделала с Амели?» Он смотрел родственнице в глаза и понимал, что все ясно без ее ответа. И вот уже во второй раз за день его мир рухнул. Осознание правды пришло хлестко, как та самая пощечина бывшей жены. «Я уговорила тебя развестись, да, но не думала, что пригрею такую змею на груди». Кивнула она в сторону корчащейся от боли Холли. «Умоляю, не бросай меня, Харон!» закричала отчаянно Холли. «Я люблю тебя и не смогу жить без тебя! Пощади! Я умру! Не губи, любимый! У нас все будет хорошо, обещаю! Мы заберем Грейсона!» кричала она в агонии, даже не пытаясь вырваться из цепких лап тетушки. Харон отвел от супруги безразличный взгляд, медленно вошел в карету и отдал приказ вознице ехать в родовое поместье. Ему было плевать, что он оставил женщин посреди безлюдного тракта у кромки густого леса. Его тешила лишь мысль о том, как он вернется в объятия любимой Амели и поцелует сына на ночь.